Братья и сестры, я бы хотел бы немножко пояснить или как бы вступление сделать, чем вызвана наша тема и что за тема положена в основании нашего сегодняшнего участия молодежи тематического. Текст, который записан в первом послании апостола Петра, вторая глава, первые два стиха. Я думаю, что они знакомы всем нам, потому что многие из нас знают наизусть этот текст. «Итак, отложившие всякую злобу и всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое злословие, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение, ибо вы вкусили, что благ Господь». Основная мысль – это о Слове Божьем, о любви к Священному Писанию. Вы знаете, чем вызвана эта тема, друзья? Когда мы размышляли, какую тему взять за основу для подготовки к нашему служению, которое бывает традиционно первое воскресенье в месяц. Я замечаю, и думаю, что не только я замечаю, многие из нас замечают, что в целом мы сегодня переживаем время утраты любви к Слову Божьему. Очень серьезная утрата просто любви к чистому словесному молоку. И больше увлекаются музыкой, больше увлекаются пением, сыгрывками, ну и это тоже нужно. Больше увлекаются толкованиями Библии, чем самой Библией. Библия в пренебрежении, от толкования Лапухина, Скофельда, Гетце, ну и тому подобное. А Библия – это одна из самых пренебрегаемых книг сегодня, особенно у молодежи. Я помню детские лагеря, самые первые, которые братья организовывали в 75-76 году с риском, с опасностью для ареста. Основная мысль, для чего нужно было эти лагеря организовывать, чтобы научить детей любить Священное Писание. Я помню, у нас на прощальном костре, я был тогда тоже 10-летним мальчишкой, я помню, у нас был прощальный костер, все дети нашего лагеря детского знали от 100 до 150 стихов из Библии наизусть. Это был обязательный зачет. Ради этого собирали детей, чтобы дети любили Священное Писание. И те 10-летние мальчишки, сегодня 45-летние служители, в основном я смотрю эту фотографию и вижу этих братьев, несущих служение по всей стране нашей. То есть самое большое и самое ценное, что могут сделать родители, это привить любовь к Священному Писанию. Я помню, на могиле Ульяны Сергеевны Германюк, ее сын Гриша на похоронах говорил такие слова: «Самое дорогое, самое ценное, что сделала для меня мама, она научила меня любить Священное Писание». И когда она заходила в мою комнату, открывала дверь и говорит: «Гриша!» Хотела позвать для какого-то важного дела, но она видела, что у меня Библия в руках, она тут же закрывала дверь и уходила. Она никакими более важными делами не загружала меня, если она видела, что я читаю Библию. Я помню вот это свидетельство. Братья и сестры, хотелось бы, очень бы хотелось бы, чтобы проповедовать другим, самому не остаться недостойным. И эта тема, которая сегодня предлагается для размышления, она не только для молодежи, она для всех нас. Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, чтобы от него возрасти вам во спасение. И поэтому, друзья, сейчас послушаем проповедь. Как бы эта тема, она будет раскрываться в трех проповедях, в трех направлениях. Я сейчас обозначу эти три направления, и потом будем слушать эти проповеди. Первое направление. В чем заключается духовная сущность и авторитет Библии? Вторая, друзья, будет проповедь на тему, почему нам необходимо любить, читать и изучать Священное Писание. И третья проповедь – какие благословения ждут того, кто любит, читает и изучает Священное Писание. И пусть нам Господь поможет сегодня услышать, и что мы услышим здравое, истинное, сообразно здравому учению, приложить к своему сердцу и принести плод в терпение. А сейчас послушаем проповедь брата.